Призыв Божий «Познавайте, что есть воля Божья» записаны в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 главе, 17 стихе, является ключевым в этой серии бесед. Все то, что уже было сказано, и все то, о чем будет говориться в будущем, прямым образом связано с этим Божьим призывом. О спасении, рождении свыше от Святого Духа, с чем непосредственно связана воля Божья, было сказано в прошлых беседах. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, посмотрим, как воля Божья, благая и совершенная, проявляется в третьей области, а именно в освящении. Необходимость освящения. Оправдание грешника через Господа Иисуса Христа, возрождение через Святого Духа являются удивительными дарами Божьими, данные человеку не по заслугам человека, а по милости и благодати Божьей. Но они отнюдь не все, что предлагается человеку Богом во Христе Иисусе. К сожалению, нужно признать, что многие из числа детей Божьих думают, что этих даров, то есть спасения и возрождения, вполне достаточно, и что дальше этого некуда и незачем идти. К сожалению, таковые не понимают, что искупление Божье не только должно быть предметом веры, но и истинной действительностью в хождении пред Богом, как и сказано. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Ефесянам 5 глава, 8 стих. А в главе 4, 24 стихе этого же послания апостол Павел, побуждаемый Духом Святым, призывает «облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Желание Божие зиждется в том, чтобы уверовавшие были подчинены и посвящены Господу во всем, и чтобы их жизнь была поглощена жизнью Господа Иисуса Христа, чтобы каждый верующий мог сказать: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава 20 стих. Жить именно таковой жизнью не дело одного дня, одного месяца, но дело требующее целой жизни, время которой следует использовать так, как об этом высказывается пророк Моисей в своей молитве. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрее». Псалом 89, 12. Процесс, на который уверовавший должен правильно использовать всю его жизнь, называется в Священном Писании освящением. И именно здесь проявляется воля Божья, как и написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». 1 Петра 1:15. А выражение «будьте святы» ясно говорит нам об этой необходимости. О различии между оправданием и освящением. Спасение и оправдание касается тех, о которых так много сказано в трех первых главах послания апостола Павла к римлянам. Это те, кто заменил истину Божью ложью, кто совершает всевозможные непотребства и отвратительные поступки. Это те, кто исполнен всякой неправды, кто упорствует и не покоряется воле Божьей. Им, следовательно, звучит весть о прощении грехов и об оправдании через Господа Иисуса Христа, если они придут к Нему. Но Священное Писание побуждает уверовавшего, вкусившего начатки познания, как благ Господь, далее жить благочестиво и ходить в святости. Оправдание относится к нашим грехам, будь это греховные помыслы, слова или дела. Все они после спасения и оправдания грешника как говорит нам Слово Божье, омыты кровью Христа. Откровение 1.5. Но освящение идет дальше. Будем помнить, что свойства греховной, испорченной природы очень часто проявляются и в жизни верующих. Поэтому, кроме того, что ему прощены грехи, необходимо, чтобы и его греховная природа умирала повседневно, и чтобы в них мог, как сказано, изобразиться Христос. Галатам 4 глава 19 стих. Как спасение, так и оправдание связывают уверовавшего с прошлым поворотным пунктом в его жизни, когда он вступил по изволению Божию в это благое общение с Богом. Но освящение имеет дело с настоящим и будущим. В течение всей жизни христианина и до конца своей земной жизни процесс освящения является актуальным для каждого уверовавшего. В послании апостола Павла к евреям в 12 главе 14 стихе звучат таковые слова: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К сожалению, многие думают, что спасение и оправдание являются целью, а дальше этого ничего не существует. Призвание, спасение, рождение свыше, оправдание важны в христианской жизни. И в этом лежит воля Божья. Но нельзя забывать, что кроме средств, ведущих к какой-то определенной цели, есть и сама цель. Для уверовавшего в Господа Иисуса Христа существует определенная цель, о которой так много сказано в Священном Писании. В послании апостола Павла к римлянам 8 главе 29 стихе сказано о том, что призванные должны быть подобными образу Сына Божия. О конечном состоянии верующего апостол Иоанн в первом послании в 3 главе и 2 стихе говорит так: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это преображение в образ Божий – ничто иное, как полная святость. Конечно, спасение, возрождение, оправдание связаны со освящением и друг друга не исключают. Мы никогда не можем достигнуть состояния подобия Христа, будучи не спасены или не возрождены свыше. Но освящение показывает нам, насколько искупление Христово сделалось для нас действительностью и в какой мере Бог овладевает нами. Пренебрежение освящением. В дни пророка Исаии народу, отступившему от воли Божьей, Бог сказал так о народе: «Вы пренебрегли водами Силоама, текущими тихо». Исаии 8 глава 6 стих. Говоря иными словами, здесь слышится порицание народу, пренебрегшему истинное богопоклонение, начавшееся среди них со времен царя Иероваама, 4 царь, 17 глава, 22 стих и 23. Так и в настоящее время пренебрежение освящением или посвящением в духовной жизни уверовавшего является своеобразным пренебрежением водами Силоама. Может ли дитя Божье пренебрегать тем приготовлением, которое было совершено Господом для освящения? Об этом приготовлении в своей первосвященнической молитве Господь Иисус Христос, обращаясь к Своему Отцу, таковыми словами: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Для освященной жизни было даровано Богом все, как и написано, и от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 3 стих. Пренебрежение освящением есть пренебрежение всего вышеперечисленного, которое даровал нам Господь. Пренебрежение освящением также ведет уверовавшего ко многим потерям. И эти потери затрагивают наше настоящее и наше будущее. Очень часто уверовавший сам себя подвергает многим скорбям, как об этом написано в послании апостола Павла Галатам, 5 главе 1 стихе, первом послании к Тимофею, 6 главы 10 стихе. И даже иногда готовы это выдать чуть ли не за волю Божию, уход от пути освящения оказывает влияние и на будущее, как и сказано: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3 глава, 11 стих.